Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В студии сегодня нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравствуйте, Александр. Добрый день, дорогие друзья. Леша, я тебе очень благодарен за возможность нам сделать такое совместное обращение к людям в том числе. Хорошо. О чем сегодня вы говорите? Ну, смотрите, друзья, мы в последнее время говорили о том, что русский народ, вообще весь русский мир достоин, честно говоря, гораздо большего. И жизни счастливой, и условий, в которых бы он развивался, расправлял свои плечи, крылья, вот, и жил с честью, достоинством, достатки. Ну, то есть развивался самым высоким способом. Вот. И все это, ну, можно так сказать, что возможно в нашем сознании, когда мы хорошо сами себе отчетливо представим, какие у нас цели, какие задачи, тот образ будущего, который мы действительно хотим построить. Мы в последнее время очень много говорим об этом, да, и если пристально смотреть, ну не просто на слово «образ будущего» и все, а на то, что это вообще такое, образ будущего, будущего чего? Наверное, жизни. Какой жизни? Нашей жизни, да? Чего мы хотим? Чего мы достойны? Ну и так далее. И сразу вырисовывается, что образ будущего, оказывается, самой жизни состоит из ее составляющих. Очень много мы посмотрели и говорили и о воспитании, образовании, и о нашем, так сказать, истории, которая тоже стоит глубочайшего уважения и знания прежде всего. Вот, говорили о сущностных чертах русского человека, как они вырабатывались, насколько они действительно являются высочайшей человечностью. Мы говорили об экономике. Вот, и много-много вещей мы говорили, но есть еще составляющие нашей жизни, причем выработанные нашими предками, вот, как определенные, так сказать, нити, которые пронизывают это общество, скрепляют его и поднимают его дух, поднимает его, так сказать, качественные характеристики на очень большой уровень. Ведь вот мне бы хотелось, чтобы мы сейчас еще поговорили о культуре, традициях, и потом отдельно еще бы поговорили о нашем русском языке. Вот о культуре и традиции. Что получается? Когда люди начинают жить вместе, то они так или иначе делятся друг с другом какими-то своими чувствами, настроениями, пересказывают какие-то истории, задают друг другу какие-то вопросы, ищут каких-то там разрешения чего-то. Вот. И все это выливается в то, что появляются какие-то элементы отношений, которые, допустим, человек поделился какими-то светлыми чувствами. И на это, то, о чем он рассказал, он вдруг столкнулся с откликом какой-то радости, какого-то там сочувствия или, наоборот, двойной радости за него самого, что вот он такие светлые вещи пережил. Вот. То есть, наблюдая все вот эти вот вещи, связанные со взаимоотношениями, люди пришли к удивительным выводам, что, оказывается, можно создавать специальные, так сказать, мероприятия, которые воспитывают у человека вот эти вот человеческие свойства. Вот. А когда эти мероприятия, когда эти, ну, идеи, они закреплены в традициях, они становятся инструментом. Вот все это вместе и обнимает собой культуру. Если опять же вспомнить, как мы часто с тобой говорим, перевести с русского на русский, да? То что такое культура? Да? Опять же в буквице культура. То есть специальные мероприятия, которые закрепляют нашу связь с божественным началом, сияющим источником, сияющим светом. А сияющий свет – это не только свет, как мы его привыкли воспринимать. Это все то, что идет с самого первичного начала. То, что связано и с мудростью, и с совестью, и с целостностью и самого человека, и самой жизни. И вот все это объединяет такое простое слово, как вот исток в нашем русском понимании. Вот. И вот эти все мероприятия, они позволяли людям создавать разные, так сказать, содержания этих мероприятий, которые будили в человеке вот эти светлые чувства. Или, например, люди живут на природе. Один из таких крепких наших заветов говорит о том, что «чти богов своих, предков своих, живи в ладу с природой». Заметили такую вещь, что природа обладает цикличностью. Если мы сонастраиваемся в праздничной форме, специально оформленной, как запоминающая, как вписанность в природу, в ее вот эти переломные моменты и встреча этих моментов, вот то, что выразилось в таких традициях, которые там отмечают там разные то дни солнцестояния, то еще какие-то элементы праздников и так далее. Это становилось такой мощным стимулом, такой радостью участия и способностью с природой сонастраиваться и чувствовать ее. Вот это когда в традициях передавалось из поколения в поколение, оно имело огромную силу. Оно позволяло людям сонастроиться с природой, стать ее органичной частью, причем частью такой очень своеобразной, человеческой частью. И это все усиливалось, развивалось и закреплялось в человеке. Когда мы все это потеряли, и эти традиции, и как следствие мы потеряли чувствительность к природе, и творим с ней сегодня неизвестно что. Вот мне кажется, очень важно нам вот эти традиции культуры вспомнить все, оживить их все и бережно передавать из поколения в поколение и не терять ни в коем случае. А вспомнить нас есть что. Вот что бы по поводу традиции культуры ты отметил, Малёш? Когда меня скрашно спрашивают, такие вот вопросы задают, я просто теряюсь. Потому что наша культура настолько широка и необъемлема, что говорить про нее можно бесконечно долго. Ну да. Может быть, как-то сузишь рамки? Что конкретно тебя интересует? Хорошо, давай как бы, ну, на твой взгляд, как бы главные сущностные моменты культуры и как ее инструмента традиции. И почему это важно на сегодня все-таки нам это передать, сохранить вот как бы вот эти два момента. Угу. Важно в нашей культуре то, что она всегда идет от естества. Как, в общем-то, и культура всех коренных народов Земли идет от естества. Ну, поясни нам, нашим зрителям, что коренные это естество. Коренные народы, естество – это когда не нарушаются незыблемые составляющие человеческой жизни. Незыблемые составляющие жизни вообще. Угу. Когда идет усиление жизни человека. Вот все коренные народы Земли, они в своей культуре эти элементы обязательно содержат. Пришлые народы очень часто настраиваются на уничтожение природы, на уничтожение каких-либо элементов природы, либо на уничтожение других людей. Вот это отличает культуру от просто каких-то традиций. Потому что в культуре могут быть традиции, но традиция, которая не в культуре... Например, она... вот купить, да? Совсем не культурная традиция. Ну, это даже это и не традиция. Это сумасбродство какое-то, самоубийство. Но есть традиции, которые передавались по наследству и которые объяснить невозможно, почему и как. Приведу простой пример, широко известный в буддийских кругах. Когда в одном монастыре один гуру сидел, преподавал что-то, медитировал с другими, и вдруг зашел кот. И уходил, стал тереться. Одного потрется, второму ходит, мурлычет, ну и стал мешать гуру. Гуру приказал... Да, гуру добрался. Да, добрался. И он послушнику сказал, найди, пожалуйста, емкость, в которую можно кота посадить. Ну, вот корзину нашел, кота накрыл, ну и оставил. Uh-huh. Вот. Ну и в конце концов что-то случилось такое. Видимо, замедитировал гуру очень глубоко и прямо это отправился с места медитации в миры иные. Он не объяснил ничего своим ученикам, почему он кота посадил туда, под эту корзину. Ага. Но раз корзина есть, кот есть, значит, гуру был не дурак. И в этом монастыре завелась традиция сажать во время медитации кота в корзину. И вот многие столетия в этом монастыре такая традиция была сохранена. Никто не может объяснить, почему, но вот все очень просто. Это традиция. Традиция – это то, что прижилось в народе, но объяснений нет. А вот то, что касается культуры, всегда есть природное, естественное объяснение. Почему происходит и как происходит. Вот наши традиции, за другие народы не скажу, Потому что есть коренные наши побратимы, есть тех, которые здесь были, сюда были доставлены, как по некоторым преданиям, или созданы здесь по земле. Я за них не буду говорить. Я знаю, что вот коренным народам всегда традиции сопутствует какая-то культура. Обязательно. А вот у пришлых, например, там другие совсем взгляды, и поэтому у них больше традиций, чем культура. Больше догм, чем культура. Вот так вот, есть несколько уровней культуры, которые связаны с разными временами бытия на нашей земле. Тогда, когда здесь наши предки находились в состоянии ведания, когда для них не было скрытых каких-то природных явлений, это время еще называют золотым веком. Это было многие тысячелетия назад. Многие-многие-многие тысячелетия. Сотни тысячелетий назад. То у них культура была очень простая. Она была на уровне общения между собой, общения с своими предками при помощи определенных устройств и своих возможностей, и общения с природой как составляющие этого мира. Они не нуждались в посредниках, общались непосредственно напрямую. Ну, да. Как с иными измерениями, так и в этом мире. Когда стали приходить лихие годины, и ведущих стало меньше, то тогда стали появляться такие формирования, как передача знаний из уст в уста, то, что называется. И здесь уже культура стала превращаться веду сказанную. Вот это была веда живая, ну, да. А теперь веду сказанную стала переходить. Уже стали передавать. И нужно было объяснять своим детям, внукам, почему так, а не иначе. Но было объяснение. И дети, и внуки понимали, что происходит, как происходит, почему как. Но взамен было уменьшение возможностей человека. Ну, естественно. Когда наступили еще более худшие времена, тогда, чтобы не потерять культурное наследие, стало появляться ведописанное. И в этом случае тогда она была уже изложена на определенных носителях, дощечки различного вида, камни, харатии. Ну, что вот было? И толкователи. Нет, ну подожди, нет, толкователей еще не было. И здесь уже были хранители. Хранители культуры, которые знали ее наизусть, которые в этой культуре находились и могли растолковать писанное. И совсем-совсем тяжкие времена уже остались только догмы. Человек уже не может объяснить вообще. Тогда еще можно было объяснить, хранитель хотя бы мог объяснить. А сейчас вот найди попробуй хранителя, который объяснит, а почему вот именно так женщины делают именно в это время, а мужики туда не лезут? Или наоборот, почему вот сюда женщин не пускают? Толкований много. Ну, да. А вот природного, исконного варианта многие даже не представляют. Само собой, что в эти времена культура тоже продолжала передаваться из уст в уста. И это превратилось просто, ну, вот как наследие. Вот просто наследие, которое надо вот сохранять. И это продлевалось последние 2000 лет с ужесточением. Приходили там горшечно... Каменный век, да, потом появились добрые люди, которые стали обрезать, присваивать себе, что-то уничтожать ненужное, дополнять что-то и прочее. И вот в этом сейчас суррогате мы находимся. Когда с разных сторон прилетают отголоски нашей культуры, но которые трудновато бывает иногда понять, а почему так делали, не так. Где-то в эту культуру внедряются наносы современные, наносы из каких-то писаний, каких-то людей, которые далеки были от нашего мировоззрения, и поэтому они что-то досочиняли. И на основе этих досочинителей очень часто какие-то реконструкторы пытаются что-то создавать. Такое тоже есть, это надо признать. И вот сейчас этот суррогат очень-очень плотный. Все начинают спорить, а какое направление правильно? Языческое, неоязыческое, родноверческое, староверческое, инглинги или кто-то там еще. И начинают между собой драться, не понимая, что и то, и то, и сё, и это, и десятое имеет место быть. И было у нас двоеверие, когда было и христианство в простейшей форме, и было у нас и язычество в простейшей форме, было язычество развернутое, было родноверие развернутое, было и староверие. Все это было в разных местах. То же самое, как вот мы говорили в одной из передач про разные диалекты. Язык-то был общий, построение фраз было общее, а диалекты разные были. Да, друг друга понимали. Да, с запада пришел на восток и через какое-то время начинал нормально разговаривать. Проблем не было. Но разные диалекты. Вот это разница культурных веяний, составляющей, не учитывается современными людьми. И они на уровне догм, ну вот это на четвертом уровне, о котором я сказал, пытаются доказывать, чей папа круче, чей учитель более правильно сказал, кто лучше растолковал, кто лучше показал и прочее, прочее, прочее. И не догадываются, что на севере одна разновидность культуры, на юге другая, на западе это, на востоке и это, посередочке вот так. Но все оно согласуется. Если вы берете догматы, перейдете хотя бы на второй уровень веды писаной, а из догматов выйдете, то тогда многое откроется. А уж если подниметесь на уровень веды сказанной, тогда вы много вообще расшифруете. Но, к сожалению, люди сейчас опущены на уровне борьбы вот такой. Борьбы с ветряными мельницами, борьбы со своим отражением в зеркале. Такое тоже есть. Все борются друг с другом. Вот, на мой взгляд, пришло время отпомниться, одуматься и выйти из этого состояния. Понять, земля наша богата, велика была. И поэтому вариантов каких-то вот этих вот культурных наследий достаточно большое. Надо не разъединяться, чтобы кто-то властвовал, а объединяться и здравствовать, собирая этот шарик, состоящий из разных кусочков, вот эту мозаику, не в плоскости, а в объеме. Только так мы подвинемся к тому, вот о чем мечтают многие, к той самой ведической культуре, и возродим нашу Русь-матушку. Хорошо. И вот, друзья, я хотел бы еще вот дополнение сказать следующее, что культура, прежде всего, присутствует в человеческой среде. Вот. И когда культура накопила опыт передачи лучших человеческих свойств, вот мы отмечали в предыдущей передаче о сущностных чертах русского народа. Ну, разве это не здорово быть таким человеком? Когда мы именно на основе этих черт и творчески делимся своими там переживаниями, озарениями, идеями, помогаем людям ответить на какие-то внутренние вопросы, помогаем людям зажечь вот это свое человеческое солнце, я бы так сказал. И это же здорово. Понимаете, вот ты отмечал много раз, во что она сегодня превратилась, культура. Вот, допустим, я когда учился на театрального режиссера, у нас был всеукраинский этот, как там, такой семинар всех театральных режиссеров Украины. Вот они приехали и делились там опытом, кто там, что там и так далее. Вот если у нас, как ты объяснял, было в сути, в естестве своем развита способность вот к этой сочувствованию с миром, с природой, с людьми, то есть быть вот органичной частью этой общей музыки, божественной музыки, то сегодня, как жаловались режиссеры, говорит, вот приходят люди в театр, особенно молодежь, приходят в театр, и мы, говорит, постоянно вот, ну, в таком шоке. Они сидят никакие. Вот чтобы их просто обратить внимание, что на сцене что-то происходит, надо, говорит, что-то такое организовать, типа бревном морду въехать, чтобы он прослушал, а тут что-то есть, да. И тогда начинал смотреть. И вот эта шоковая такая попытка что-то обратить на себя внимание, она же породила много таких странных вещей, которые вообще, как ты правильно говорил, к культуре никакого отношения не имеют. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, что прежде всего культура в ее исконном значении – это способность организовать пространство и принципы взаимодействия между людьми, которое было бы счастливым, достойным развития человека, которое развивало бы в нем способность выработать самые глубинные, самые красивые свойства и на этом уровне иметь отношение с жизнью, с людьми, с собой и так далее. И это стоит того, чтобы этим заниматься. Это стоит того, чтобы это вспомнить, чтобы это оживить, и закрепить это в реальных, нормальных традициях. Вот что бы ты по поводу культуры еще как бы... Еще добавить, да? Да. Культура – это все, что несет свет, все, что приводит к усилению человека, к усилению родов человеческих, наших родов. Вот это все культура. Все, что связано с разрушением наших родов, разрушением человека, устава жизни, естества, это все безкультурье. Это все всякие там тренды, бренды, и трэши, что там еще, я не знаю, там как это все называют. В общем, вот это необходимо держать в своей памяти. И когда вы встречаетесь с какой-то телевизионной программой, либо записанной какой-то версией какого-то там ролика, не знаю что, и смотрите на него, задайте себе вопрос. Вот то, что я смотрю, это приносит пользу мне, пользу моей семье, моему роду, моей общине, обществу, державе, всему миру. Либо нет. Либо где-то меня это делает слабее, делает хуже. И исходя из этого, просто задавайте себе установку. Я на эту дрянь смотреть не желаю, если это вредит вот по всем этим пунктам. Если это полезно вам, вашей семье, вашему обществу, вашему роду, вашей державе, вот тогда смотрите, тогда включайтесь. И обязательно проявляйте вот этот параметр здравомыслия, особенно тогда, когда кто-то рассказывает о каких-то деяниях якобы наших славяно-русских, славяно-арийских. Потому что сейчас стало очень модно под видом нашей древности вкладывать свои какие-то домыслы, вкладывать то, что совершенно никакого отношения к нам не имеет. Угу. Вот это вот надо иметь в виду. Да. Так что культура – это то, что вас делает сильнее, усиливает ваши рода. Это самое главное. Сильнее именно в человечности с большой буквы. Конечно. Не дебила и, такого, с дубиной. Ну, естественно. И получается, что вот раз мы говорим очень много о нашем будущем, об образе будущего, как бы посылаем это в мир, в наше будущее, то культура является очень важной, существенной частью того пространства, в котором это надо обязательно учитывать, организовывать и так далее. Но я бы хотел отметить, друзья, что в нашей жизни еще есть присущая именно нам, русскому народу, удивительная волшебная вещь, о которой мы часто не задумываемся. И как ни странно, это наш русский язык. Он претерпел такие кастрации, такие истязания, так сказать, и издевательства над языком, что очень-очень трудно как бы сегодня в полной мере, так сказать, даже просто почувствовать все, на что он способен. Вот русский язык, он крайне нуждается в том, чтобы его спасти, сохранить, вспомнить, каким он был. Ведь он же прежде всего язык образный, который создает удивительно в нашей, особенно генетической памяти, такие потрясающие изменения, которые в корне начинают менять человека. Вот сегодня даже учеными доказано такие, ну, казалось бы, простые вещи, что, оказывается, мозг разных людей на планете на русский язык реагирует одинаково. То есть они уже приходят к выводу, что пра-пра-язык, даже на котором общается полушарие головного мозга, он является русским языком. Вот ты приводил как бы пример о том, как на латинице текст читали, который абсолютно русский текст. Или вот такая вещь, которая, допустим, в норвежских детских садиках обнаружили такую штуку, что если в группу приходит русский ребенок, через неделю-две все дети говорят на русском языке. Они в шоке были, что делать? А что получается? У ребенка как бы генетическая память еще, ну, мягко говоря, не зашорена. Ему легко вспомнить то естество, которое вообще в нем тысячелетиями существовало. Да? И он легко, органично на это отзывается. Вот этих фактов, которые можно приводить о древности языка, их очень-очень много. Но мы как-то говорили, сам по себе русский язык, он же в древности заключал в себя до 5 миллионов слов. В словаре Даля, вот, у него в первом словаре, когда он его, как сказать, собирал, вот, кстати, у него псевдоним «Казак Луганский», вот, даже есть у него и это самое художественное произведение, очень потрясающий у него трехтомник русских народных поговорок и пословиц. Вот. Так он сам только 80 тысяч слов нашел и включил их в этот словарь. Сегодня его уже, этот же словарь Даля уже сокращает до 150 тысяч слов. Вот. Это, конечно же, беда. Ну, допустим, тот же Пушкин у нас, словарный запас был у него где-то 46 тысяч слов. Это как бы лучшие. Или вот часто приводят пример, я почему восхищаюсь русским языком, потому что он такую многогранность выдает своих ощущений, своего понимания, своего любования разными гранями жизни, чувств и каких-то озарений и так далее. Это полнота, которой в другом языке просто невозможно выразить. Вот. Ну, знаменитый пример, да, со словом «зеленый». Ну, помнишь, да? Вот там «зеленый», «зелененький», «зеленоватый», там, ну, и все угодно. В английском языке «green». Все, больше ничего. Одно только интерпретация. Больше никакого. И вот наш русский язык, как я уже говорил, он по своей сути божественный. Он будет в человеке такие потрясающие свойства, которые, ну, в нашей, вернее, в другой какой-то культуре их просто не найти. И это, на наш взгляд, это крайне важно понимать, что мы носители русского языка, божественного языка по своей сути, развивающего языка. Ведь давно отмечено, что, вот, допустим, в тот же Израиль, да, когда первая волна эмиграции вот, в 70-е, 80-е годы в Советском Союзе была, они все же носители русскоязычные. Вот, они же там просто на уши перевернули тот Израиль в развитии. Там и технологии создали, и так далее, и так далее. Много чего. Сейчас он во многих, так сказать, направлениях очень развитая страна. Это все сделал русский язык. Вот таких элементов и примеров очень-очень много. Носитель русского языка – это всегда человек, который в своем развитии впереди. Потому что он открывает наши возможности, открывает генную память того большого талантливого народа, который напрямую жил со всей природой и чувствовал то, что, ну, я бы сказал, другим носителям языковой формы просто недоступно. И очень важно его сохранить, сберечь, передать, развивать и так далее. Что бы ты еще добавил по нашему родному русскому языку? Кто-то мне рассказывал, что в Израиле пытаются сейчас некоторые пролоббировать изучение в некоторых школах русского языка по нашим советским учебникам. Угу. Потому что было замечено, если люди говорят на русском языке, они более гибкие в своих представлениях об этом мире и могут решать более сложные задачи, нежели те, которые не знают русского языка. Угу. Поэтому обратили внимание на учебники именно советского образца, угу, и на то, что надо больше вводить как дополнительные языки, это русский. Ну, а насчет русского языка и каких-то тонкостей, например, по речной косе шла косая с косой. Ну, русский человек понимает, что косая – это девушка косая, у нее была длинная коса. А, и несла в руках косу, да? Косая с косой, ну, понятно, да, какая? Вот. И что речная коса – это? А, например, иностранцу начать переводить, он, наверное, с ума сойдет, потому что надо… А в чем тогда юмор? Он не поймет. Какая косая, ну, и так далее. Или, например, папа, что это за ягода? Это черная смородина. А почему она красная? Да потому что еще зеленая. Игра слов в русском языке очень интересна в этом смысле. Но мы понимаем. Да. Или, например, ты сказал, генетическая память. Дело в том, что здесь, скорее всего, не то, что генетическая память просыпается, они вспоминают русские слова. Нет, они всего лишь навсего отталкиваются от естества. Дело в том, что по заявлениям даже некоторых ученых, Петр Петрович Горяев в частности, как-то обмолвился, что ДНК человека устроена по принципу устроения русского языка. И в нем заложены те самые коды, которые в русском языке присутствуют. Ну, я дословно сейчас не скажу, примерно так это звучало. Если кто меня поправит, я буду благодарен. Но суть вот такая, что ДНК и русский язык очень схожи. Это на уровне нашей генетики. На уровне нашей крови наш язык естественен для нашего вида. И когда белый человек, неважно, родился ли он в Норвегии, в норвежской семье, либо в Финляндии, либо на Дальнем Востоке, именно белый человек, принадлежащий к расе, о чем мы говорили в предыдущих передачах, что такое раса, мы расшифровывали. Для него произносить эти слова естественно, потому что ДНК на них отзывается. Проводились эксперименты, когда белым людям в разных странах произносили русские слова древние, и у них активность мозга повышалась по произнесению этого слова. Есть тоже, да, показатель. Да, то есть, например, слово «пес». Бымс, и у американца светлого, и там у кого-то еще, которые не знали русского языка, раз, активность повышалась. Да. Это не означает, что они понимали, что это за слово «пес». Но активность улавливалась. Ну, я говорю, мозг откликается. Да, и произносили какое-то другое русское слово, и тоже. Об этом хорошо фильм Сергей Стрижак показал, «Игры богов». Там как раз этот элемент был расписан, показан. Сейчас, к сожалению, этот фильм запрещен в Российской Федерации, но вот так вот я ссылаюсь не чтобы там его рекламировать, а что это было. Вот, то бишь, произносит, например, «дог», не реагирует там, как-то еще по-немецки, по-французски, по-русски, бац, оп, мозг среагировал. Что он среагировал? Он же не понял, что это про собаку будет разговор, про пса. Он среагировал. Так что русский язык, как уже многие ученые отмечают, это язык близкой к генетике нашего вида. А раз так, то он более естественный. И что же получается, когда люди начинают коверкать язык? Они, по сути, коверкают нашу, вернее сказать, в первую очередь, свою генетику. А потом вопрос, о чем мы не можем зачать ребенка, а почему ребенок зажарится? Понятно, что экология, понятно, что прививки, алкоголь, табак, наркотики, понятно, что там травят в продуктах и так далее. Это все понятно. Но сбрасывать со счетов и самоуничтожение, когда человек коверкает сам себя через свой генетический код, который заложен в русском языке, ну, это, конечно, удивительно. Иначе это похоже на то, как я в одном магазине стою около кассы, смотрю, мужик стоит. У него, значит, так, 3 бутылки водки и 3 йогурта. Я спрашиваю, что такое? Говорит, да вот выходные будут, хочу расслабиться. А йогурт зачем? Ну так здоровье надо восстанавливать. То есть он себя уродует, а потом пытается восстановить здоровье. Вот чем-то помнит, зачем надо восстанавливать. Да, да, ему показали, что это полезно для здоровья. А то, что алкоголь разрушает организм, причем в любой дозе, это никто ему не рассказал. Поэтому для него выпивание это полезно, но он понимает, что что-то хреново потом, после этого. Надо здоровье восстановить. И у него нет ассоциации, что это самоуничтожение. Ну, перепил чуток. Ну, в следующий раз не 3 возьму, а 4. Да, как это про 2 мужика стоят, алкаша около этого магазина. Ну что, как в прошлый раз 3,3? Нет, нет, давай 3,2. Ну почему 3,2? Да потому что одна ириска осталась. То есть 3 бутылки водки, да, и 2 ириски. Вот из этой же серии. Да. Так что... Вот, а тоже русский язык. Вот ты сейчас рассказал анекдот, да? В советское время ходил анекдот, как интеллигент решил попробовать на троих. Человек культурный, снизошел узнать, как живет народ. Народ, да. Но он помнит, что он по рублю на троих, а бутылка водки же 2,87 стоила. И он стал делить, да? И он взял этот рубль и пошел к магазину. Стоит так скромно в шляпочке своей, ждет какой-то ханурик, говорит, третьим будешь? Ну да, конечно. Давай рубль. Быстро побежал, вынесли это, зал зашли, строго, это самое, что там, 166 грамм, разлили, бахнули пирожок, поделили на троих, съели. Ну он смотрит, интеллигент, что вроде бы как все закончилось, процедура исчерпана. Говорит, ну, спасибо, товарищи, я пошел. Стой! А поговорить! Да, поговорить, да. Да. Вот это же русский язык. Ну да. Да. Вот, так что надо еще понимать, что ты сказал образный язык. На самом деле, когда я разговариваю с иностранцами, которые имеют русские корни или которые изучали язык, они удивляются. В Европе, как такового, вот, ну, в англоязычной Европе или латинской Европе, там образность убрана практически полностью. Сохранились какие-то вот древние там слова, которые, может быть, еще где-то образ какой-то содержат. Остальное все, да, основное все переходит так вот, дай, отдай, принеси, подай, поехали. Вот просто вот так вот действие, изображение действий для того, чтобы выжить. Ну, вот, мне нужно вот это, дайте мне вот это, все. И вот смотри, к чему вот это привело, что ты сказал, вот, алатиненная Европа. Вот у меня есть знакомая, которая там, вот одна врачиха живет во Франции, она рассказывает о том, что вот тематики для общения, вот обычного общения среди друзей там и так далее, у них не принято говорить о чувствах, о каких-то вещах, которые вот человечность выражает. Только общепринятые... Тело здорово, да, нездорово, да, об этом, да? Да, общепринятые сплетни. Причем, а если ставишь какие-то вопросы, такие, не, это философия, не надо. Понимаешь, вот как вот кастрация русского языка привела и к такого рода мышлению. Ну, конечно. Да, и она вот показательна. Вот в Словакии был, я говорил по-русски. Да? был переводчик. И говорил, и вдруг в один момент переводчик, видимо, задумался. Наш человек из России, из Москвы, ну, живет там 30 лет. И он просто задумался и замолчал. А я продолжаю говорить. Думаю, не буду останавливаться, буду дергать. И говорю, они сидят и смотрят на меня. Без перевода. Сидят, сидят, и какое-то слово произнес, они тут резко все раз на него, которое вот единственное слово было непонятно. Все остальное понятно было. Или был такой еще случай, когда мы сидели уже с семьей, ну, там, старшее поколение, у них в школе еще русский преподавался, они так немножко помнят, а молодое поколение не помнит. И вот сидим, и я по-русски говорю, вот на образах, да? И потом спрашиваю, вы помните, что я сказал-то? Говорит, а ты что, по-русски говорил? Видишь, то есть для них было вот переход на образы, это естественно. И вот что еще заметил, потом ко мне подходили люди и говорили, какой же красивый русский язык. И даже там маленькая девочка говорит, я хочу изучать русский язык. Я хочу так же, как Алексей, говорить по-русски. Вот это для меня было не то, что мне это, а то, что русский язык для братьев, для всех наших, он родной. Они также увидели его образность, увидели его красоту, увидели то, что им можно много что передавать. Для меня это было вообще высшее. Такая вот пятерочка, высшая оценка, что я не просто приехал что-то от себя сказать, а пообщался с людьми на нашем родном языке. И для них он тоже родной. Ну, конечно. Вот, и по поводу образов. Надо понимать, что в русском языке нет такого понятия синонимы. Есть похожие чем-то слова, но в прямом смысле синонимов, которые могут заменить что-то, не существует. Потому что каждый образ уникален. Да, самодостаточен. Да, ты породил этот образ и отпустил. И русский язык наш, древний славяно-русский язык или санскрит, как хотите называть, хотя санскрит это уже упрощенная форма, но она, к счастью, сохранила много чего. То, что даже в славянских языках уже разрушено. Поэтому сейчас трудно говорить, какая упрощенная форма. Сейчас некоторые наши славянские языки упрощеннее, чем санскрит, который тогда упрощали, делали такой технический язык. Так вот, любой образ, который рождался у славяно-руса, он всегда имел порождение в предметах и в действии в этом мире. По большому счету, славяно-русские языки – это слова магов. Магов, то есть могучих, которые могут что-то проявлять и порождать. Поэтому словами никогда просто так не бросались. Вот я тебе хочу вот на то, что ты сейчас сказал, привести еще одно подтверждение. Какого рода? Смотри, русский язык – язык образный. Вот сегодня... А образ – это уже, ну так, примитивно говоря, энергоинформационное образование, которое в пространстве уже существует. Вот, ты его там создал или позаимствовал там другой, но украсил своей энергией, как бы зарядил его. И вот сегодня сами квантовая физика, ученые, они говорят, если любая мысль, любой образ, который запустил в пространстве, он уже как бы является элементом творения. Если, как ты говоришь, русский образный язык, они еще предлагают нам поведать секрет. А у наших он работал, этот секрет. Порадуйся за то, что на квантовом уровне событие уже началось. И это служит, я бы сказал, таким особым видом намерения, как сейчас модно говорить, да, которое быстрее этот образ превращает в реальность. Вот когда наши знали этот секрет и занимались образотворением, но в каком качестве? В каком состоянии. Они могли сотворить любую реальность и жить в ней, не теряя от этой ни красоты, ни радости, ни восторга, ни вот этих самых ценных качеств. Вот еще что содержится в русском языке. И представляешь, что происходит, когда начинают коверкать русские слова, русские образы. Вместо того, чтобы в этот мир проявлять лучшее что-то, чтобы в этом мире, как волшебник, маг, чародей, ну вот какие-то такие слова, сейчас можно разные применять, порождать доброе и светлое нас превращает в каких-то чернушников, которые уничтожают себя, и окружение. Мы теряем смысл от общения с реальной вот этой окружающей нами. Вот мы вчера с тобой ехали по Москве, да? Нет, это вот, я тебе честно, вот разрывалось все. Почти ни одного русского назвать. Какие-то кэшбэки, бигмаки, мукмаки и вот это все, понимаешь? Ну, не на что откликаться. Понимаешь, и получается, нас коверка заставляет в эту, создают среду, в которой мы теряем свои корни. Вот еще почему очень важно сохранить наш язык. Мы вчера с тобой спустились в букву «М». Метрополитен имени Владимира Ильича Ленина. Там было все написано по-русски. Но когда мы уже зашли в сами вот эти вагоны, там уже было там и по-русски, и по латинице. И произносили станцию по-русски и станцию по-английски. Но вот, видимо, англичане у нас это те, которые коренной народ, скорее всего. Ну, еще раз вот хотел... А мы просто не знаем с тобой об этом. Да, я еще раз хочу как бы, ну, еще одну грань красоты русского языка дать, что действительно, ну, я готов бесконечно любоваться, потому что я сам часто книги пишу, и вот когда начинаешь вот там оттуда слушать, это что-то невероятное. Такие обертоны, такие сочетания, такие грани чувств выражают. И вот насколько даже одним словом можно передать всю палитру целого явления. Ну, допустим, ели, ели, ели, ели, ели. Слово одно, да? А тут целая история. Как ели, кушали, ели. Вернее, ели, ели, кушали, ели. Одно слово, а насколько интонации, каким-то вот этим поворотом ощущения мы создаем совершенно разные образы. А если мы еще себе представим жука-древоточца какого-нибудь, дровосека, да, который медленно ел ель, да, то тогда это заиграет новыми красками. Вот. Ну, вот смотрите, друзья, мы еще раз хотели обратить ваше внимание, что наш образ будущего, который мы искренне вам предлагаем как бы почувствовать, осознать, объединиться вокруг того, где мы можем жить, в каком пространстве. Вот мы с Лешей сняли целый цикл передач о державном строительстве. Там очень много всего раскрыто. Но держава, она ж для нас сегодня, она просто... каким-то там халявным образом не упадет с неба. Это то, что мы сами создаем. Я должен сказать очень простой секрет. Будущее – это развитие того, что мы делаем прямо сейчас. Если мы намечаем меры и понимаем, из каких аспектов наша держава должна складываться, вот, то и это все начинаем развивать, обязательно будет успех, обязательно будет результат. Нам только осознать это и объединиться вот вокруг этих ценностей, вокруг этих вещей. Вот на этом бы нашу вот эту сегодняшнюю передачу о языке, о культуре, о традициях мне бы хотелось и закончить. Что бы ты добавил? Да добавлю. Раз хочется, заканчивай. Желаю нашим радиослушателям всего доброго, светлого. Да. Хорошо, друзья. Еще раз всем вам всего доброго. У нас обязательно все получится. Просто надо вспомнить. Вот как дети вспоминают норвежский, сразу русский язык. Так и нам надо вспомнить, что мы русские, что у нас все есть. У нас нет только того, что мы не хотим сделать. Либо то, о чем мы не подозреваем. Обратите внимание, как только человек представил себе что-то, у него это что-то в жизни обязательно появляется. Как что-то он обнаружил, это перед его очами явилось и сразу стало... понятно и доступно. Вот проблема в нас самих. Давайте эту проблему просто-напросто уберем от себя. И все у нас будет хорошо. С вами был Народное славянское радио. В студии находился Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром. Непременно. Всего доброго.